21 октября в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других городах Соединенных Штатов Америки одновременно прошла демонстрация корейцев в Соединенных Штатах Америки против войны и за мир, участники которой протестовали против размещения САД в Южной Корее и военных акций США. На демонстрациях, пройденных во всех уголках Соединенных Штатов Америки, в том числе у Белого дома Южнокорейского генконсульства в Лос-Анджелесе, присутствовали даже представители американских организаций сторонников мира и прогрессивных организаций.